Идеальная казнь. Введение. Он очень любил метро рано утром, когда двери станции только открывались и впускали первых пассажиров. Спускаясь, он машинально отметил, что сегодня снова появилось головокружение. Странно, тот улыбчивый доктор сказал, что у него идеальные анализы. Внезапно все краски стали очень яркими, почти нестерпимо. Пол, выложенный гранитом терракотового цвета, который всегда так успокаивал его, стал похож на кровавую реку. Нужно скорее спастись от нее.